Глава 26. Предаваться унынию и самокопаниям доктор не стал. Прошлое не изменить, а значит, смысла в сожалениях и рефлексиях не было. Подлатав Семенова, он взялся за следующее дело в списке. Из рюкзака док вытащил телескопический щуп, разложив его на всю длину сантиметров на 90. Гибкую вершинку он слегка изогнул и навинтил на нее небольшое зеркальце овальной формы. Выставив его над землей, доктор первым делом рассмотрел пулеметчика, точнее далекую амбразуру. Было отлично видно, стрелок чувствует себя прекрасно и терять сознание не спешит. Только после этого док стал осматривать Макса. Тот неподвижно лежал на животе, неловко придавив вывернутую левую руку. «Петрович, жив?» – окликнул он друга. «Ох, пока вроде», – донеслось глухо. «Тогда погоди, сейчас вытащим!» Доктор обернулся к Юрке. «Семенов, отползи потихоньку, метров на 50, да пошуми, надо отвлечь козла на вышке». Дождавшись кивка, дескать, понял, док крикнул. «Макс, шевелиться можешь?» «Думаю, да. Метра через три впереди канавка. Юрка пошумит, сигай в нее. А там посмотрим, думать будем». Семенов полз вдоль гребня, старательно вжимаясь в землю. Он тихо радовался своей удачливости, а также научно-техническому прогрессу. Попавшая в грудную пластину пуля оставила глубокую каверну. Верхний слой брони пошел крупными трещинами, а вот ниже лежащие слои в каждом трещинке становились все меньше и меньше, пока не сходили на нет. И вообще, в самом низу повреждение уже начала затягивать тягучая, похожая на гудрон или битум, масса. Юрка подозревал, что вскоре повреждения чудо-костюма зарастут. «Готов!» – облизнув пересохшие губы, он окрикнул дока. Дождавшись отмашки, Семенов выставил свою сайгу над природным бруствером и начал стрелять куда-то в сторону противника. Он едва успел спрятаться, когда над головой запели пули, полетел сверху какой-то сор, срезанные травинки. Лишь только далекий стрелок отвлекся, Максим, дернувшись последним усилием, сумел перекатиться в укрытие. А следом, прямо у его головы, шлепнулся оранжевый прямоугольник аптечки. «Кали все подряд, да быстрее!» – орал из-за бугра док. «Как же, быстрее! Тут впору сдохнуть!» – бормотал Макс. Рывок не прошел даром, сознание мутилось, картинка в глазах плыла, волнами накатывала дурнота. Он даже не сразу сумел открыть аптечку, бессильно царапая пластик ногтями. «Ну чего там?» – надрывался приятель. «Все уже!» «Дай ты сдохнуть спокойно! Достал!» Максиму казалось, что он кричит, а на самом деле он едва шептал. Да и разозлившийся из-за исчезновения добычи пулеметчик, не жалея патронов, обрабатывал окрестности, лишь прерываясь на перезарядку и смену ствола. «Похоже, у пациента башню клинит», — доктор наблюдал за вышкой, пересказывая увиденное Юрке. «Ишь, как из шланга поливает, а главное, все не туда, садит по площади». И в ту же секунду, как бы подтверждая его диагноз, ствол пулемета задрался вверх, выпустил куцую очередь, наконец-то замолкнув. «Спекся! Семенов, Макса сюда, бегом! Аллюр, три креста!» Юрка обернулся быстро, никто по нему не стрелял, тишину нарушало только далекое коровье мычание да крики птиц. Аптечкой Максим воспользоваться не успел, потеряв сознание, и теперь док, стянув с него комбез, колол ему один инъектор за другим. Раны были скверными. Грудь, рука, живот. Обычный древний человек давно бы умер без срочной помощи. Но модифицированный симбионтом организм нового Homo sapiens успешно сопротивлялся, а подстегнутый нужными препаратами мог совершить небольшое чудо. Семенов засыпал в раны серый порошок, не жалея, густо засыпая края и раневой канал, а затем лил воду. Смесь пенилась, застывая бугристой коркой, намертво прирастая к коже. Тело Макса крутили, переворачивали, обрабатывая каждую рану. Последний штрих. Достав из рюкзака чекушку, доктор, не дрогнувший рукой, свернул пробку и залил раненому добрую половину в рот, пояснив, что сейчас важен каждый процент ускорения регенерации. Выщелкнув очередную таблетку, он забросил ее под язык, помахав рукой перед пришедшим в сознание Максом. «Сейчас тебе станет хорошо, боль пройдет. Мы скоро, постарайся не сдохнуть». Доктор упруго заскочил на невысокий гребень, разводя руки в стороны, вызывающе изображая мишень. Распятие он косплеил недолго. Подхватив валявшийся в траве штуцер, док помчался к воротам напрямик. Юрке пришлось поднапрячься, чтобы догнать беспечного шефа. Через ворота прошли без проблем, просто взорвав. Наскоро прилепили к ним динамитную шашку, дернули за веревочку, подождали в стороне, дверь открылась. Неширокий двор, заваленный мусором и щепой от взрыва. Тела, удивительно немного. Похоже, большая часть сумела спрятаться перед тем, как потерять сознание. Сразу было видно, что дом не предназначен для осады, широкие окна на всех этажах, даже решеток нет. Крыльцо напротив ворот. Двери входные хлипкие, на пару ударов тараном. «Постой тут, осмотрись, а я схожу, у меня дела». Доктор пошел вдоль частокола к вышке. По лесенке он взобрался мигом, замерев на секунду у открытого люка. Тишина. Док влетел внутрь, готовясь к противодействию, но никто не стрелял, не бросался с ножом и боевым криком. Пулеметчик сидел, прижавшись к стене, безучастно смотря на ворвавшегося противника. «Ноги не ходят, руки отказали. Твоя, козел, работа». Похоже, паралич не успел распространиться, и речь бойца осталась довольно внятной. «Моя», — не стал скрывать доктор. «Стреляй давай, что тянуть? Повезло вам, меня накрыло. Двоих только срезал». «Сдохнут, надеюсь». «Петровича подранил, но он жить будет. А полковнику шрам на морду и броню покоцал. Вот и весь результат». «Хреново. Дай закурить, что ли, напоследок». Думал, и тут не повезло. «Перебьешься. Честно скажу, особых претензий у меня к тебе нет. Долг то сё. Понимаю, сам такой». «За такое рвение лично бы наградил. Проблема одна. Ты стрелял по нам. Друга поранил. За это накажу». «Болтаешь, как баба». «И то верно. Звать тебя как? На прощание скажи». «Вова. Вист». Пулеметчик, уронив голову, вырубился. «Гад ты, Вова. Отрубился не вовремя. Весь воспитательный процесс на смарку», — прошептал доктор, доставая ТТ. Два пистолетных выстрела заставили Юрку вздрогнуть от неожиданности, хоть он и ждал что-то подобное. Минуты через две на землю спустился доктор, весело потиравший руки. «Готов?» — спросил Семенов. «Вот скажи мне, Юра, откуда в столь молодом организме такая патологическая тяга к убийствам? За что мне надо было его застрелить? За то, что он по нам стрелял? Так он нас первый раз в жизни видел. О том, что мы замечательные, красивые, хорошие, никто ему не говорил. Парень делал то, что делать был обязан. И хорошо делал, можно поучиться. Так что жить будет. Прострелил ему колени, помощь оказал, чтоб кровью не истек. Он когда выздоровеет, от нас уже и след простыл. А там, глядишь, чем черт не шутит, перейдет на нашу сторону когда-нибудь». Доктор поковырял землю ногой, походил кругами, остановившись у тела какого-то бедолаги. Судя по валяющемуся рядом автомату, это был один из дружинников барона. «Полковник, контролируйте двор, а я сейчас». Подхватив с земли чей-то топор, док скрылся в доме. Вернулся он через полчаса, в пятнах подсыхающей крови, с размахом всадив перепачканный с налипшими волосами на лезвии топор в доски крыльца, видимо, давая выход плохому настроению. Одного пациента нет, все переискал, пусто. Если в других постройках не найдем, зря заезжали. Уже без эмоций он ответил на немой вопрос Юрки. Обыск ничего не дал. Один из клана Дубровских отсутствовал напрочь. Все тела, найденные в конюшне, хлеву, бане, были явно простолюдинов, а валявшиеся у стен дружинники не подходили под описание. Это были крепкие, зрелые дядьки, а нужен был юноша лет 20, тонкий, аристократической наружности, с длинными волосами. Мишель описал его точно, хоть и видел редко. Облазили все еще раз, бессмысленно теряя время. «Держите, полковник». Доктор сунул Юрке широкие и короткие ножны с торчащей из них длинной рукояткой. «У барона неплохой кузнец. Вещь по происхождению не наша, с востока. Но ковали тут. Китайский меч, убийца катаны. Будет чем рубить дрова и мясо, а то ваш топор – инструмент специфический». Клинок меча был широк, с ладонь, а обух чуть ли не полсантиметра в толщину. Так, по крайней мере, показалось Семенову. Плавно изгибаясь, лезвие расширялось к своему концу. Колоть таким мечом было затруднительно, а вот рубить... Раны должны были получаться чудовищные, благодаря балансу и двуручному хвату. Меч Юрке понравился, тяжелый и компактный. А еще по клинку шла красивая вязь рун, образуя замысловатые узоры. «Дадао!» Китайцы им японцев шинковали, если добегать успевали, влез с исторической справкой док. Кто такие китайцы и японцы, Семенов помнил смутно. Жили они где-то у моря, там и сгинули. «Ты, кстати, заметил? Местные все чистые». Доктор равнодушно перешагнул через тело какого-то бедняги, неудачно попавшего под взрыв. Щепки и гвозди нашпиговали его, как моряка эпохи парусных кораблей, во время ожесточенного сражения. «Да я как-то не обратил». «Полковник, вы делаете мне больно». «Радует одно. В нашей команде есть не только сильные, но и умные люди, не забывающие о деле». Вздохнул грустно док. Из укрепления доктор выбрался с туго набитым рюкзачком, розовым, со стразами, набрав в него, как он объяснил, небольшие сувениры. Бывшим хозяевам они уже не нужны, а новым смогут облегчить жизнь. Тело Макса потащили на руках, прямо к лошадям, теперь уже не скрываясь. Раненый вел себя тихо, пускал слюни, сопел носом и на слова с тормошением совсем не реагировал. Болтался у Юрки на плече, как мешок с картошкой. Максима уложили на сиденье, Семенов присел рядом, придерживая бесчувственное тело товарища, а док, взявшись за вожжи, погнал экипаж куда-то в наступающие сумерки. «Надо залечь на дно, переждать суматоху». А к местным соваться нельзя. Сдадут сразу, даже если заплатить. Деньги возьмут, а сами донесут. Остановившись на перекрестке, доктор изучал карту, ища возможное убежище. «Полезем в болото. Там тихо, хорошо. Собаки не найдут». Он решительно ткнул пальцем в точку, точнее кружок, нарисованный среди кучи проток, старец и озерец. Там, по рассказам недавних знакомых из спрятанной деревни, жил таинственный отшельник. Владислав с неблагозвучной фамилией Копыта привычно покачивался в седле. Поездка удалась, быдло приведено к покорности и трепещет. Бойцы развлекались и потренировались. Свору псов выгулили и дали попробовать крови. Сей юный господин был бастардом, но сейчас, в нынешние, еще не закостеневшие времена, это было несущественно. Его мать, простая беженка, выживающая в забытом всеми лагере, попалась тогда еще лихому атаману банды Дубровскому. Будущее было туманным и неизвестным. А тут еда, защита и какая-то определенность. Куда она исчезла потом, никто не знал. Пропала, оставив младенца. Говорят, в припадке гнева ее подвернувшуюся под руку случайно убил барон. Так оно было или нет, Владислава это мало волновало. Ему было плевать. Воспитывался он в отдаленном имении, живя там на птичьих правах, оставленный в живых из жалости или расчета. Все изменилось в одночасье. Однажды Дубровский, охотясь, заблудился и заночевал под одной крышей с сыном. Утром от брезгливого равнодушия барона не осталось и следа. Сынок поразил отца умом и сообразительностью и был немедленно взят с собой. Даже стервозная баронесса и та благоволила пасынку, выделяя его из всех, поражая окружающих мягким отношением к сиротке. Полгода Владислав мотался с дружиной, собирая подати, отвозил долю князю, осматривал укрепления на границах, ловил бродяг и разбойников. Похоже, барон определился с наследником. Другие дети, выросшие в спокойные сытые годы, по мнению Дубровского, не смогли бы удержать земли в своих руках. Теперь Владислав набирал авторитет в дружине. Впрочем, давалось ему это легко. С детства он привык к проходной жизни, гуляя с товарищами по пустошам, сбегая на охоту в мертвые города, за Волгу. Спать на земле, есть простую еду из общего котла, терпеть лишения было ему не впервой. Но и понимание, что от быдла не убудет, а бойцам надо иногда спускать пар, помогало наладить контакт. Однако понебратство он не терпел, и горе тому, кто проигнорирует команду прекращать безобразие и веселье. Иногда окружающим он казался гораздо старше, чем выглядел. Звали его за глаза роботом, стариком, а иногда Кощеем. Дружина за спиной посмеивалась, вспоминая верещание и крики селян, посмевших утаить скот, ссылаясь на голодную зиму и мор. Операция была отработана. Баб на сеновал, мужиков пороть, старосту на кол. И новый предводитель вновь не сплоховал. Нагнал жути. Бойцы радовались, с таким не пропадешь. Только вот командир, глубоко внутри, под маской удачливого и строгого вождя, пряталось брезгливое презрение к тупым животным, ведомым примитивными инстинктами. Он с радостью убил бы их всех, чтобы сделать мир чище. Просто времени пришло. Инструмент был еще нужен. Фрося, как обычно, шлялась по окрестностям, разрывая норы, ловя мышей и сурков. У собаки хватало мозгов не показываться на глаза чужим, и постепенно она оказалась с противоположной стороны охотничьего домика, прямо напротив того места, откуда собирался штурмовать его доктор. Бегать и рыть было уже лениво, и Фрося упала в свежевырытую ямку, развалясь на прохладной земле. Но поспать не удалось. Вначале где-то рядом под землей зашуршало, запахло чем-то живым, теплым, вкусным. Собака, припав носом к земле, шла за источником, стараясь не шуметь. У склона неприметной балки, поросшей кустами, добыча остановилась совсем рядом, лапой подать. Фрося даже слышала дыхание, частое, прерывистое. Аппетитно пахло страхом, вызывая инстинктивное желание напасть. Она уже примерилась было начать раскопки, чтобы достать нерешительное существо, но добыча под землей пришла в движение. Что-то скрипнуло, зашуршало. Разодрав спутанные стебли, прикрывавшие нору в склоне, высунулся человек. Грязный, потный, испуганный. Он недолго прислушивался, высматривая опасности, не замечая стоящую над ним собаку. Наконец, вздохнув, он выбрался целиком, ползя на четвереньках. Небольшой шорох за спиной заставил его затравленно обернуться. Последнее, что он увидел, это была широко раскрытая пасть, откусившая голову незадачливому беглецу. Острые зубы, походя, перекусили ремень сумочки, По ней потоптались когтистые лапы, потом на ней дрыхла сытая собака, дергая ухом на недалекую стрельбу. Письмо с приказом идти на помощь так и не было доставлено адресату, а совсем скоро потеряло актуальность. Под светом звезд Фрося побежала на поиски хозяина. К укреплению она подходить опасалась. Там горели огни, ржали лошади, лаяли собаки. Пахло порохом, кровью. Следы нашлись быстро, хозяин их не скрывал. Покрутившись на месте, под неумолчное пустое лаяние собратьев, Фрося из озорства оставила пару меток, яростно позагребав лапами неподатливую землю. Дел тут больше не было, и она с чистой совестью растворилась во тьме. О том, что дело неладное, Владислав понял сразу, да и любой бы понял. Тишина, необычная для вечера в доме полном народа, собравшегося повеселиться, ну и разбитые ворота. Тут бы и дурак догадался. Беда. Внутри показалось не так все и страшно. Посланная разведка призывно махала руками, показывая, что опасности нет. Несколько трупов, ползающие мычащие люди, силящиеся подняться. Слов было не разобрать, речь бедняк была совершенно нечленораздельна. Основной сюрприз поджидал в доме. Залитый кровью пол в большом зале, где барон любил закатывать пиры в тесном кругу со своими, тела, валяющиеся в беспорядке, кучами, а на столе сердечко, выложенное из голов, состоящей в центре корзинкой. Владислав открыл ее и зарычал, теряя контроль. Только что его план рухнул. Проклятые низшие твари дали себя убить. Он опрокинул стол, заставив головы раскатиться по залу. «Догнать! Убить!» – взревел Владислав, выскочив на крыльцо. «В погоню!» Но выполнять его приказы никто не спешил. Дружина стояла глухо шумящей толпой, не обращая на крик никакого внимания. Новость о том, что барон погиб, никого из верхушки не осталось, ударила по мозгам не хуже кувалды, выбив уверенность из людей. Но, как оказалось, не из всех. «Тихо!» Похоже, кто-то попытался взять ситуацию под контроль. «Заткнулись все! Сейчас решим, что делать!» Это был Мишка Гвоздь, боец, пусть звание невысокого, но пользующийся авторитетом. Опытный, много повидавший, да еще и до кучи был он в дружине за наставника, обучая новичков премудростям службы, гоняя молодняк. На беснующегося наследника он не смотрел, потеряв к нему интерес. Теперь шансы на взлет карьеры выросли неимоверно. Правда, лечь без сапог в лопухи вероятность тоже была не иллюзорная. А Владислав, по понятиям Гвоздя, был уже покойник. Без бати он так, юноша одинокий, слабый и без связей, никому живым не интересный. «Я так думаю, парни», — Гвоздь оглядел затихших слушателей. «Пошлем гонца к нашему командиру. Так, мол, и так. Принимай, ваша светлость, титул и землю. А мы тебя поддержим, верно? Тебе власть, а нам награды да звания». Дружина барона была довольно большая, рыл под 1000-1500. Естественно, возиться с ее каждодневными рутинными проблемами он не желал, так что по заветам былых цивилизаций был у армии командующий, целый генерал. В прежней жизни дослужился он до майора в мотострелках. После конца света забомжевал, бродяжничал и немного разбойничал. Потом прибился к барону и, как человек из всех самый образованный в военном деле, поднялся ввысь. Звезд с неба не хватал, был крепким середняком. Этого было за глаза. Суворовы тут не требовались, как и Наполеоны, естественно. Барон, отбывая на охоту, как всегда, оставил верного слугу на посту, за порядком следить. «Бунт!» – взъярился Владислав. «Мало того, что планы пошли прахом, тут еще и остатки их грозились рассыпаться окончательно». «Ты, щенок, лучше бы текал, пока время было, под шумок. Парень ты неплохой, понимающий. В другое время хозяин бы из тебя знатный вышел, не хуже покойного». Гвоздь печально улыбнулся, он даже говорил с искренним сожалением. «Сам понимаешь, отец мертв, а без него...» Он махнул рукой, повернувшись спиной к Владиславу. «Парни, шуметь не будем. Запомните все, живых не осталось. Точка, никого. Так проще будет». «Извини, парень, ничего личного». Гвоздь шагнул к жертве, блеснул тускло нож в его руке. «Лучше не дергайся, результат-то один, просто больнее будет». «Уверен?» К удивлению убийцы, Владислав вдруг стал спокоен. Он начал пятиться, разрывая дистанцию. «Да пойми, всем лучше станет. Не сдюжишь ты, народу сколь побьют, соседи-то сразу полезут». Гвоздь, казалось, искал оправдание своим действиям, а может и действительно считал так. Они застыли напротив друг друга, опытный вояка, сильный, битый, в шрамах от пуль и осколков, и молодой гибкий юноша. Гвоздь опустил голову, набычившись, осторожно смотря на противника из-под лобья. Опущенную правую руку он отвел чуть назад, сжимая в ней нож, а левый готовился схватить противника. «Сейчас он меня цапнет за одежду, подтянет к себе и начнет бить ножиком. Лицо прячет, лоб подставляет», — мелькнула мысль в голове Владислава. Он полностью расслабился, гнев давно ушел. Нужно было спасать порушенное, и тут была важна каждая мелочь. Новых неудач не простят. Придется ходить с козырей, покрыв вшивую десятку тузом. А что делать? У него сейчас даже оружия не было. Беснуясь в зале, он содрал с себя сбрую, с размаху метнув ее в стену. Противники топтались, приминая землю. Владислав никуда не торопился, а Гвоздю нужна была эффектная быстрая победа, без сучка и задоринки. А запнувшись или поскользнувшись, эффект можно было смазать. А еще некая неуверенность сквозила во взгляде Мишки Гвоздя. Баронский отпрыск вел себя неправильно. Иной бы кинулся в дом, оружия там было немало, а с ним шансы выжить немного подросли. За спиной, чувствовал Мишка, колеблются многие, справедливо опасаясь поставить не на то. Бараны, хоть и с оружием в руках, менять не хотят спокойное существование внизу на более сытое, но беспокойное, выше по лестнице. Своего первого, настоящего, Мишка убил давно, едва перевалив 18 лет. Убил правильно, по закону, из оружия, врученного страной. Далеко отсюда, в горах, покрытых снегом, с дождем, превращающим землю в долинах, в липкую доставучую грязь. Возможно, этот бородач был не первым, просто до этого Мишка Гвоздев стрелял куда-то вдаль, не целясь. Все стреляли, и он тоже. А этого срезал практически прицельно, сидя в засаде, поймав на мушку смутные тени, перебегающие дорогу в сумерках. Одна из них упала, споткнувшись, мертво разбросав конечности. В зеленку постреляли, сбивая ветки и листья, но дальше не сунулись, опасаясь ответа. Тощий бородач, воняющий немытым телом, так и остался валяться в кювете. Забрав автомат и патроны, его утром спихнули с дороги, а Мишка тупо смотрел на своего первого убитого врага. Ничего особенного. Грязная рваная одежда, мусор в бороде, запекшаяся кровь у носа. Оскаленный рот, заползающие в него мухи, жирные, с зеленым и сизым отливом. Потом мертвецов было немало, но отчетливо запомнился только первый. Гвоздь бросился вперед, быстро, неудержимо. Схватив противника за воротник, он дернул несопротивляющуюся жертву к себе, вгоняя ей клинок в живот. Привычно поворачивая его в ране, Мишка отстраненно удивился. Слишком легко все вышло. А затем голова Владислава ударила в его лоб, Да с такой силой, что гвоздь поплыл. Не ожидал он такого от будущего покойника. А с такой раной не живут долго в это время. Два черных провала на месте глаз, пульсирующие, пугающие до обморока. Мишка не обделался только по одной причине – в мозгах звенело и плыло. А затем новый барон влепил своему противнику пощечину, звонкую, обидную. Ладонь была липкая, как смола. А еще что-то острое пропороло щеку, кольнув как иглой. Ноги подкосились, и гвоздь упал на землю, выпустив бесполезный ножик. Владислав, перешагнув через тело, гибко изогнувшись, подхватил трофейное оружие, ловко крутнув его в руке. «Кто еще хочет бросить вызов?» От хриплого голоса нового барона кольнуло болью в ушах, заставив бойцов неуверенно оглядываться. «Найдись сейчас новый вожак, возможно, люди и решились бы на схватку, точнее, убийство. Никакие умения не спасли бы от двух десятков стволов. Но, видно, буйных было мало. Да и пугал их Владислав, вызывая инстинктивный страх. Некоторые потом рассказывали, дескать, глаза черные, как у демона, лицо бледное. И как такому перечить? Только кто их слушал? Враки обычные. Байки из тех, что рассказывают у ночного костра детишки». Гвоздь поднял гудящую голову и застонал от резкой боли. Лицо горело, как ошпаренное кипятком. Прежние мысли, надежный и хитрый план сейчас почему-то казались сущей ерундой. «Барон Владислав – самый лучший вариант. Кто, если не он? Против могут быть только дураки. Или хуже – враги». Короткие, простые установки вбивались в потекшие мозги кувалдой, меняя психику человека. На щеке вместе укола у гвоздя набухло пятнышко, на вроде комариного укуса. Внешне ничего особенного. А вот на иной взгляд, знающий человек, умеющий видеть, легко бы рассмотрел жирные, похожие на червей линии, расползающиеся от места внедрения, образовывая узор метки подчинения. Мишка-гвоздь встал за плечом хозяина, пошатываясь на нетвердых пока ногах. «Все, братва, кончай базар! Слава новому барону!» «Слава!» Вначале нестройно, а потом, разгорячаясь, скидывая психическое напряжение, все громче и слаженно скандировали бойцы. «Слава! Слава!» Только Владислав стоял с каменным лицом. На болвана гвоздя пришлось потратить один зародыш. Они созревали очень медленно. Слишком низкий ранг был у нового барона, слишком мало доверия он заслужил. А теперь все стало хуже. План по захвату княжества вернулся к началу. Это злило и пугало. Гнев повелителя мучил и терзал. Испытывать его вновь очень не хотелось. Дождавшись спада энтузиазма, он начал раздавать распоряжения, готовясь искать, карать, наказывать. «Чувствую себя гномом. Пауков только не хватает». Доктор пыхтел впереди, таща носилки. Почему гномом и причем здесь пауки, Юрка не знал, но разговаривать не тянуло. Больно уж местность была поганая. Сыро, кусты, деревья. Грязь местами по колено тоже настроения не добавляла. Вчера на экипаже проехали совсем ничего, от силы часа два. Гнали напрямки, полем. Съехали с дороги, правда. По уму выбрали уходящую вдаль в нужном направлении дорожку, затянутую дерном, но с остатками асфальта в центре, да покатили по ней, стараясь следов не оставлять. Потом ушли на целину, идя по компасу. Затем еще заброшка, вновь целина. Последней была узкая бетонка с кусками плит. Ехать по ней было мучением. Дорога, мотаясь по полям, привела их в заброшенный колхоз. И заброшен он был, похоже, давно, еще во времена буйства цивилизации. Торчащие ребра бетонных конструкций молочного комплекса. Стены были давно разобраны, металл срезан, дома на кривых улицах, без окон или с окнами, но забитыми досками. Крыши рухнули, внутри печальных ободранных коробок росли деревья. Столбы, покосившиеся, упавшие со снятыми проводами. Хлам, брошенный уезжающими, ржавые ведра, куски пластика, бутылки. Запустение и разорение. Остановились у небольшого пруда, рядом с местным ДК. Солидное типовое двухэтажное здание эпохи минимализма с бетонными колоннами, поддерживающими бетонный же козырек, изогнувшийся над широким крыльцом. Судя по уцелевшим вывескам, там же была больница, местная администрация, библиотека. Небольшая площадь с разросшимися елками, некоторые уже выросли в щелях межбетонных плиток, взломав корнями покрытие. Ряды ржавых остовов от скамеек, бюст какого-то мужичка, сплошь покрытого пылью и рыжей хвоей. Рядом бетонная стелла с немыми неразличимыми буквами. Вот и все, больше ничего тут не было. Ну, клумбы еще, растресканные, зеленеющие молодым бурьяном и рыжеющие ржавой арматурой. Пейзаж привычный, пустота и разруха. «Юрка, сгоняй на разведку. Похоже, клуб тут единственное приличное место для ночевки». Доктор зарылся в медикаментах. Макса растрясло, ему стало хуже. Выкрашившиеся бетонные ступени в полосках зеленого мха с торчащими травинками из щелей. Пусть время их потрепало, но они были еще крепкие. Когда-то тут побывали мародеры, а может, туристы, или те и те сразу. Заколоченные двустворчатые двери валялись выбитыми, похоже, они пошли на дрова. Тут же на крыльце остался след от костра. Кострище было уже из этих времен. Огонь тут пылал максимум год-два назад. Значит, кто-то шарился тут, искал чего-то, вынюхивал. А может, старый ДК стал приютом на ночь одинокому бродяге? Кто знает. Главное, сейчас никого тут нет. В тамбуре было пыльно и сумрачно. Вечер, как-никак. Пыльные стекла, разбухшее дерево, внутренние двери заклинило намертво. Ладно, крайняя левая оказалась чуть приоткрыта, на ней даже сохранилась пружина, насквозь ржавая, но упрямо продолжавшая свою работу. Кто-то когда-то забил под полотно клин, не давая двери закрыться, но деревяшка сгнила, и пружина сделала свое дело практически до конца. Небольшая щель, руку только просунуть. Юрка навалился, напрягся. С влажным чавканьем гнилые филенки распались на куски, водопадом рухнули стекла, звоном разрушая тишину склепа. Пахло внутри застарелой падалью, сыростью, плесенью и грибами. На бетонном полу валялись лоскутья тряпок, какие-то бумажки, косточки и черепа мелкой живности. Семенов прикрыл глаза, привыкая к темноте. Фойе было большим, высокие потолки с лепниной подпирали четыре колонны, справа чернели решетки гардероба. Остатки красной дорожки тянулись куда-то в темноту. Юрка пригляделся. Широкий вход, сияющий распахнутыми дверями, был завален. Рухнула видневшаяся там лестница, ведущая на второй этаж. Внезапное движение в темноте заставило его вскинуть оружие, а затем выдавить нервный смешок. Ложная тревога. Это было большое зеркало, повешенное для сельских модниц, поправить макияж перед танцами, а может и после. Пахло ландышем. Тихо, умиротворяюще. Что-то шептало, что сюда идти не надо, не для чего. Тут опасно, смертельно опасно. Семенов тряхнул головой, отгоняя морок, но это не помогло. Шагать туда в жуткий и страшный сумрак совершенно не хотелось. Два маленьких шажка дались с таким трудом, что пришлось остановиться, борясь с предательской дрожью в коленях. Осмотрев груды хлама из разломанных сидений, лежащих вдоль стен, Юрка, плюнув, выскочил на улицу. темнота за спиной, издевательски пахло сиренью. Оглядываясь, он подбежал к доку, рассказав все без утайки. «Заставь дурака!» – заворчал доктор. «Молодежь! Сам схожу!» Он сунул руки в карманы и побрел к ДК, поднялся по ступеням и скрылся внутри. А через минуту уже быстро шел обратно. «Знаешь, Юрка, давай другое место найдем», – смотря в сторону, пробормотал док. «Сыро там, Петровичу вредно. Да что мы, старые бродяги, на земле не переночуем?» Только долго ехать не удалось. Минут через 40, когда уже стало совсем темно, пришлось остановиться. Кустарник заполонил все пространство, мешая движению. Лошадей распрягли и отправили на свободу, пастись и жить самостоятельно. Петровича уложили под куст, натянув над ним тент, а сами расположились рядом, жуя батончики из сухпайка. Костер разводить не стали, чтобы не навести на лагерь непрошенных гостей. Юрка лежал и смотрел на звезды. Пели ночные птицы, где-то рядом стал надрываться карастель. Шуршали неведомые зверушки в кустах. Поодаль что-то большое прошло, ломая ветки. Вертелся по соседству док. Видно, какая-то мысль не давала ему покоя, мешая уснуть. «Вот идиотизм! Ведь четко знаю, нет там ничего опасного. Четко? А нет, не могу. Все внутри орет. Тревога, беги. И запах. Розами пахнет, Юрка, розами». Доктор сел, уставившись в темноту невидящими глазами. «Чертовщина! Мистика!» Фрося не спеша бежала по следу, уверенно догоняя хозяина. Темнота ей была не помеха, а местные хищники сами спешили убраться с дороги, безропотно признавая силу вторженца. Впрочем, собака не отвлекалась на добычу, время на охоту будет потом. В заброшенном селе она задержалась, вначале напилась, забравшись в прохладный пруд, а затем начала разбираться в следах. Сунулась она и в ДК, мохнатой тенью проскользнув сквозь двери. Спертый воздух с ароматом апельсинов защекотал ноздри, заставив Фрось чихнуть. Она принюхалась, место пахло перспективно, тут определенно была еда. Осторожный шаг в глубину помещения отозвался легким сомнением в правильности действий, но тут же вся эта ерунда была забыта, нос и уши подсказали место, где спряталась добыча. Фрося прыгнула в два скачка, долетев до самой большой кучи хлама. Куски ДСП, железки, пара вешалок из гардероба, обломки каких-то досок – все это навалено в причудливую конструкцию, разлетевшуюся от удара лап. Собака сейчас напоминала мышкующую лисицу. Сунув нос в развороченную груду обломков, она включила пылесос на полную мощность, вынюхивая вкусный запах страха. Широкая башка и сильные лапы легко разбрасывали хлам, идя по следу. Что-то мелкое, шустрое выскочило оттуда, метнувшись в угол к темному пролому в стене. Скрежетнули Фросины когти по бетонному полу. Она бросилась за добычей, но вначале кусок заплесневевшего паласа неудачно попал под лапу, заставив поскользнуться, а затем пол повел себя предательски. Худая крыша текла, как решето, и, видно, часть воды просачивалась сюда. За годы бетонная поверхность тут стала ноздреватой, выкрашилась, а потом на ней вырос толстый слой жирной скользкой плесени. Грохнувшись на бок, Фрося скользнула по ней, как по катку, тщетно пытаясь дотянуться до убегающего существа. Еще потеряла она время, вставая, так что пришлось разгоняться, не думая ни о чем. Едва серый силуэт скрылся в дыре, как собака, гася инерцию о стену, посыпалась штукатурка, сверху с потолка упала пару гипсовых лепнин, да пыли немерено. Кинулась на пол и, засунув в пролом лапу, зашерудила там в надежде на успех. Чудо произошло, на одном из когтей забилось что-то живое. Цапнув его покрепче, довольно ворча, Фрося начала пятиться, доставая на свет свой улов. Добыча, извернувшись, пару раз куснула собаку за лапу, когтями вырвала несколько клочков бело-серой шерсти, но Фрося лапу не разжала, сочтя ущерб приемлемым. Даванув пискнувшую добычу зубами, собака с интересом стала обнюхивать тушку. Тварь была небольшая. Раздутая, как дыня, башка, махонькая мордашка, напоминающая морду пекинеса. Мелкие игольчатые зубы торчат в кривь и в кось. Тонкая шейка, поджарое тощее тельце, лапки хворостинки и росточек, метр с кепкой. По три пальца на руках и ногах с короткими, но острыми коготками. Смущал Фросю запах. Опыт, глаза, уши – все говорило, что это еда. Нос теперь вещал – несъедобно, вредно, ядовито и опасно. Возникшую дилемму надо было решать. Подхватив зубами обмякшее существо, собака потащила его на суд к хозяину. А минут через пять на свежем воздухе еда вновь запахла едой. Удовлетворенно вздохнув, Фрося проглотила тварюшку и побежала дальше по следу. Ночью спящего Юрку кто-то осторожно обнюхал, а потом привалился к нему горячим телом, устало выдохнув. А на рассвете его разбудил бодрый доктор, уже успевший соорудить носилки из двух жердей и плащ-палатки. Скудный завтрак настроение не поднял, и, переложив мирно спящего Макса на новое средство передвижения, отряд потрусил куда-то в заросли. Заблудились, что ли? Аномалия магнитная. Шли по компасу. Доктор разглядывал древнюю карту. По ней тут была небольшая деревушка и каскад здоровенных прудов, наследство благополучно умершего рыбхоза. Позже их использовали для платной рыбалки, купания, отдыха. По карте и расчетам Семенов и Док должны были стоять на берегу одного из них. Но впереди тянулась травянистая, качковатая равнина, поросшая редкими деревцами и кустами. Уставший Юрка молча спустился по небольшому склону и в надежде найти немного воды, чтоб умыться, шагнул с одной кочки осоки на другую, а затем на третью. Поверхность равнины заколыхалась, кочка под ногами внезапно опрокинулась. Разорвав тонкий ковер из переплетенных корней и стеблей, Семенов бултыхнулся в гнилую жижу, уйдя в нее почти с головой. Он только и успел схватиться за жесткую осоку, удерживаясь на плаву. «Ну вот», — доктор подал ему конец жерди, выволакивая незадачливого Семенова. «Не врет карта и компас. Вот они, наши пруды». А дальше долгое монотонное путешествие с перебиранием на ту сторону по узкому перешейку, усыпанному обломками бетона и кирпичей. Юрка брел, изредка помахивая головой, отгоняя надоедливых слепней. Те не кусали, но так и норовили присесть на открытую кожу, противно щекоча ее лапками. Болотины, лес, ручейки, старицы. Воздух стал влажным. Похоже, река была близко. Постепенно под ногами перестало чавкать, надоедливых кустов стало меньше, дорога начала ощутимо забирать вверх. Нашлась мелкая тропка, так, едва-едва. Пунктиром, то есть, то пропало. Вот по ней пошли ходка, да и наверху начал продувать ветер, неся прохладу. Часам к двум показалась деревушка. Стояла она у леса, видимая с одной только стороны, с той, откуда вышел отряд. Да и то, из-за молодых крон торчали только крыши. Года через 3-4 спрячутся и они. Дома стояли неживые, но видно, что не брошены без присмотра. Заборы стоят ровно, окна прикрыты, двери на запорах. Трава выкошена вокруг, чтоб пожара не случилось. Две улицы. Четыре параллельных ряда домов из кирпича и пеноблоков. По прикидкам Юрки их было штук 40. Деревня была из нынешних, асфальта нет, столбов тоже, ящиков почтовых не видать. пусто и мертво. За околицей нашлось кладбище. Десятка два крестов и холмиков, да одна большая могила, братская. «Похоже, нам туда, там хозяин живет». Док мотнул головой, показывая направление. «Представимся, чтоб было все пучком, да дом займем, их тут много». Единственный жилой дом, судя по дыму откуда-то из-за него, стоял отдельно, метров за 200 от деревушки, на невысоком, плоском, заросшем липой холме. Дорога к нему была натоптана, видимо, часто ходили. Были даже следы от колес, широкие, наверняка тачка, и узкие, велосипед. Поднимались осторожно, мало ли что. Хозяин, похоже, был оригиналом. Вместо заборов – плетни с уродливыми горшками на кольях. Калитки и ворот не было. Зато везде по двору клумбы с цветами. Чистенько и красиво. Да и дом сам был аккуратный, оштукатурен и окрашен в светло-зеленый. Колодец расписной с крышей. Рядом с домом крепкий сарай. Внутри виднелись телега и велосипеды. «Фу, дошли!» Выдохнул док, а затем глиняный горшок рядом с его головой разлетелся на миллион мелких осколков.